Было так рано, что даже птицы еще не проснулись, и вокруг царила полная тишина. В тусклом предрассветном сумраке предметы казались больше, чем обычно, и все вокруг было окутано холодным, серовато-синим, мертвенно-бледным полумраком. Осторожно ступая по мрачным коридорам, Бекфола благодарила судьбу за то, что не встретила никого, кроме редких стражей. За то, что хотя бы в этот короткий промежуток времени ей не придется отчитываться ни перед кем. За то, что никто не знал, куда она направляется. Она могла чувствовать себя спокойной. Она была благодарна судьбе за эту короткую отсрочку, которая позволила ей успокоиться и снова почувствовать себя дома. Эта передышка дала ей тот покой, который женщина ощущает лишь среди родных стен, видя вокруг свои владения, ставшие по праву собственности неотъемлемой частью души. Ни одна женщина на свете, разлученная со своим домом и знакомыми вещами, не может быть полностью спокойной. На сердце у нее уже нет обычной легкости, хотя она может и не подавать признаков волнения. Потому под открытым небом или в доме, в котором она не полноправная хозяйка, женщина не совсем такая, какой она становится в кругу семьи, когда все нужные вещи под рукой и когда она держит в своих слабых руках бразды правления домашним хозяйством. Бекфола тихонько толкнула дверь королевской опочивальни и бесшумно вошла. Там она также тихонько присела в кресло и стала молча смотреть на своего спящего мужа и размышлять о предстоящем разговоре с ним, когда он проснется и когда придется ей объяснить свою отлучку. Она думала о том, что нужно говорить, думала о том, что она ответит на его вопросы и упреки, думала о том, как вести себя, какие чувства высказать, раскаяние или гнев. «Я сама осыплю его упреками», — решила она. «Я назову его плохим мужем и удивлю с самого начала, так что он и думать забудет о собственной тревоге, негодовании и возмущении». В этот самый миг король приподнял голову с подушки и доброжелательно посмотрел на жену. Сердце ее забилось сильней. Она уже приготовилась начать свою речь, обрушить на короля потоки негодования раньше, чем тот сумеет задать свой вопрос. Но пока она собиралась... Король заговорил первым, и его слова так удивили ее, что все придуманные речи, уже готовые сорваться, застыли у нее на губах. Она лишь молча смотрела на супруга и не могла произнести ни слова, будто потеряв дар речи. «Ну как, моя дорогая», — сказал король, — «ты решила отказаться от этой своей встречи?» «Я могла только запинаясь произнести Бекфола». «Этот час и в самом деле совершенно не подходит для встреч и выполнения поручений», — настаивал Дермат. «Даже птицы еще не проснулись. Они еще спят в своих гнездах. Кроме того», — продолжил он несколько злорадно, — «еще так темно, что невозможно разглядеть того, с кем собираешься встречаться, и можешь даже пройти мимо него в темноте». «Я...» — с трудом произнесла Бекфола. «Я не должен доброму человеку отправляться в путь в воскресенье», — продолжал настаивать король. «Это чревато плохой дорогой и неудачным путешествием. От такого дела нечего ждать добра. Ты вполне сможешь забрать свои платья и диадемы завтра. В такой час мудрый человек оставит встречи и дела на долю летучих мышей, сов и тех тварей с круглыми глазами, что рыщут в поисках добычи и крадутся в темноте. Тех, для кого главное нюх, а не зрение. Возвращайся в свою теплую постель, моя сладкая. Отложи этот неприятный путь, по крайней мере, до настоящего утра». В сердце Бекфолы поднялась такая волна мрачных предчувствий, что она немедленно выполнила приказ мужа. Но она была в замешательстве и смущении. Она не поняла, что произошло. Она просто не успела прийти в себя. Она была в таком смятении, что не могла ни думать, ни говорить. Но когда она растянулась в теплой и удобной кровати, ей пришла в голову мысль о том, что сейчас Кримтан, сын Аэда, должно быть, поджидает ее в Клуэн-Дахиллех. Она подумала об этом еще недавно столь любимом и желанном юноше, как о чем-то удивительно нелепом и далеком. А то, что он ждал ее и исходил с ума от неизвестности, волновало ее не больше, чем кустарник на обочине дороги. И она спокойно заснула.